Вы слышали? Что это? На блоке в этот миг стояла глухая ватная тишина, нарушаемая только непривычным, поражающим до глубины души, незнакомым шипением пары и звуком льющейся воды. В ушах звенело от этой тишины, которая наступила после вулканических, оглушающих ударов стихии. Остро стал ощущаться воздух, будто запах озона, только очень резкий, запершило в горле. Старший инженер управления блоком Борис Столярчук, бледный, с каким-то ищущим, беспомощным выражением смотрел на Акимова и Дятлова. «Спокойно», — сказал Акимов, — «мы все делали правильно». «И к Перевозченко сбегай, Валера, наверх, посмотри, что там». В этот миг распахнулась дверь из машинного зала, влетел закопченный старший машинист турбины Вячеслав Бражник. «Пожар в машзале!» — пронзительно выкрикнул он, добавил еще что-то непонятное и выскочил назад в огонь и бешеную радиацию. Вслед за ним в машзал бросились Разим Давлетбаев и руководитель группы Чернобыльского пусконаладочного предприятия Петр Паламарчук. Он вышел в ночь для снятия вибрационных характеристик восьмого генератора совместно с сотрудниками Харьковского турбинного завода. К открытой двери подскочили Акимов и Дятлов. Там был ужас, что-то невообразимое. Горело в нескольких местах на 12-й нулевой отметках. На желтом пластикате валялись раскаленные графитовые блоки и куски топлива. Вокруг них разгоралось новое коптящее пламя. Седьмую турбину завалило обломками кровли. От завала вверх поднимался сизый дым. Чад, черный пепел, хлопьями спадающий вниз, хлещущее из разбитой трубы горячее масло, проломленная кровля, покачивающаяся над пропастью машзала и вот-вот готовая рухнуть панель перекрытия. Из разбитого фланца питательного насоса мощная струя кипятка бьет в стену конденсатного бокса. От пролома кровли вниз опускается густой черный столб радиоактивной графитовой пыли, расширяется у 12-й отметки и спускается вниз, накрывая людей и оборудование. Акимов бросается к телефону. 02. Быстро, да-да. Пожар в марш-зале. Кровля тоже. Да-да. Уже выехали. Молодцы. Быстро. Караул лейтенанта Правика уже разворачивал свои машины у стен марш-зала. Уже началось. Дятлов выскочил из БАЩАУ и, гремя бутсами, поскальзываясь с раздирающим душу скрежетом набитом стекле, вбежал в помещение резервного пульта управления, что вплотную к лестнично-лифтовому блоку. Нажал кнопку АЗ-5 и ключ обесточивания сервоприводов. Поздно. Зачем? Реактор разрушен. Но Анатолий Степанович Дятлов считал иначе. Реактор цел. Взорвался бак СУС в центральном зале. Реактор цел, реактор цел. Стекла в помещении РПУ выбиты. С визгом проскальзывают под ногами. Сильно пахнет озоном. Дятлов выглянул в окно, высунув голову наружу. Ночь. Гул и клекот бушующего наверху пожара. В красноватом отсвете огня виден страшный завал из строительных конструкций, балок, бетона и кирпича. На асфальте вокруг блока что-то валяется. Очень густо. Черным-черно. Но в сознании не шло, что это графит из реактора, как и в марш-зале. Там тоже глаза видели раскаленные куски графита и топлива, однако сознание не принимало страшный смысл увиденного. Он вернулся в помещение блочного щита. В душе то вздымалась упругая до звона воли к действию, немедленному, чудотворному, спасающему действию, то обрушивалось все в пропасть безнадежности и апатии. Дятлов вернулся в помещение блочного щита, прислушался. Петр Паламарчук тщетно пытался связаться с 604-м помещением, где находился с приборами его подчиненный Володя Шашонок. Связи не было. К этому времени Паламарчук успел уже обижать восьмой турбоагрегат, спустился на нуль, нашел харьковчан в передвижной лаборатории, смонтированной на машине Mercedes-Benz, и настоял, чтобы они срочно покинули блок. Правда, двое уже успели сходить к завалу около реактора и получили летальную дозу. Акимов успел обзвонить всех начальников служб и цехов, просил помощи. Срочно электриков.